Глава 33. Благородные заклинатели. Путь до Цзинзу занял 2 дня и 1 ночь, в которую Люциан не спал, заняв себя медитацией, а Абрам бодрствовал, ведь он выспался на неделю вперед. Цзинзу была небольшой деревушкой, расположенной на открытой местности. Она состояла из нескольких улиц, где на каждой 4 дома помещались фасадами внутрь и образовывали прямоугольное жилое здание, которое включало в себя двор и сад. Марион такой вид построек объяснил тем, что в темных глубинах это классический стиль, и зачастую в таких домах проживали большие семьи. Когда Люциан спросил, почему люди предпочитали жить как в общежитии, вместо того, чтобы строить отдельные дома, Марион ответил, что темные глубины – мрачное место. Облака здесь выглядят так, будто вот-вот разверзнутся и обрушат ливень на ваши головы. Потому тут волей-неволей хочется расположиться ближе друг к другу. Люциан не стал комментировать его ответ, хотя был с ним не согласен. Ему темные глубины совсем не казались мрачными. Трава зеленела, как и на других землях, а через тучи пробивались очень яркие солнечные лучи. Здесь будто недавно закончился дождь, и погода хотела вот-вот проясниться, но все никак не решалось. Ощущение, что они попали туда, где господствует сама тьма, никого не покидало, но территория была пригодна для жизни, что Люциану нравилось. Вот только, несмотря на красочные просторы темных глубин, в Цзинзу было тихо и мрачно, как на кладбище. Миновав ворота, заклинатели невольно подумали о том, что спасать здесь уже некого. Как вдруг к ним навстречу выбежали 2 девушки с топорами наперевес. Селянки переградили им дорогу, и одна из них выкрикнула: «Кто вы такие?» Люциан резко дернул поводья, останавливая Аркха, который выглядел как вороной конь. «Мы заклинатели клана Луны», — он указал на себя и Абрама. «А это бессмертный клана Ночи», — кивнул в сторону Мариона. «На днях мы спасли из рук бандитов 3 жительниц вашей деревни. Сейчас они в Аллор с 2 другими заклинателями из моего отряда, которые привезут их чуть позже. Они сообщили мне, что в вашей деревне отравили людей, потому мы поспешили приехать, чтобы помочь». Голос Люциана журчал, как весенний ручей, успокаивая и внушая доверие. И хотя выбежавшие на дорогу селянки были вооружены и настроены враждебно, к Люциану они сразу прониклись уважением и послушно опустили оружие. Этот святой человек в серебряных одеждах и с золотыми волосами не мог оказаться злодеем. Он так сиял и величественно восседал на коне, что казался божеством, сошедшим с небес. Марион прикрыл ладонью глаза, словно ему мешало солнце, чем красноречиво намекнул на ослепляющую светлость Люциана, раздражающую его темную душонку. Владыка Луны спешился и отдал приветственный поклон. «Меня зовут Люциан Мун, а это Абрам Мун и Марион Найт». Он еще раз поклонился. «Вы можете отвезти нас к пострадавшим, чтобы я оценил их состояние?» «Конечно!» Запинаясь, пробормотала одна из девушек после того, как они представились. Раскрасневшись от количества вежливости, которое даровал им Люциан, она сделала приглашающий жест рукой и попросила пройти следом. «Проверь воду в колодцах», — бросил он Абраму, прежде чем вместе с Марионом последовал за селянками. Абрам не успел даже возразить, как правитель ушел. Сколько дней прошло с того момента, как ему стало хуже? Люциан прощупал пульс мужчины, лежащего на кровати. «Около 6». «Заболели только мужчины?» «Да». «Кто-то из них умер?» «Да». «Много от общего числа?» «Нет, не очень». Люциан выдохнул от облегчения. Он не сильно опоздал. Сейчас перед ним лежал мужчина лет 30. Бледный и обессиленный, он не шевелился. Его дыхание было тяжелым, а температура высокой. Учащенный пульс указывал на то, что в организме вводятся паразиты, лишающие тело жизненных сил. Осталось только подтвердить, что в воде действительно находятся семена мужской любви, и можно готовить противоядие. «Мне нужно найти Абрама», — сказал Люциан, закончив осмотр. «А мне нужна комната на постоялом дворе». Равнодушно хмыкнул Марион. Девушки уставились на него. На их прекрасных лицах читалось недоумение. «Разве вы, мол, не собираетесь сначала нам помочь?» Но Марион не собирался. Ему не было дела, если тут все перемрут. Людей и так в мире полно, не убудет. Люциан знал его позицию, потому и не удивился. Он не относил себя к тем, кто обвиняет людей за их взгляды. Он считал, что у каждого есть причина вести себя так или иначе. Главное, чтобы это не вредило невинным. «Вас не затруднит помочь моему другу найти комнату? Мы останемся здесь на ночь, чтобы дождаться товарищей и девушек». «Хорошо», — неуверенно кивнула селянка. «Я совсем помогу». Люциан поблагодарил ее, кивнул Мариону и покинул дом. Абрама он нашел у колодца. По его словам, всего в деревне три колодца, и во всех вода загрязнена семенами мужской любви. «Значит, я верно предположил». Люциан кивнул сам себе. «У тебя ведь есть семя женской любви?» Абрам облокотился о кирпичный край колодца. «Да, изъял у Анира». Люд залез в поясной мешочек. «Нужно как-нибудь убедить одну из девушек пожертвовать кровь для семян, чтобы нейтрализация прошла быстрее». Семена мужской и женской любви удовлетворяли и взаимоуничтожали друг друга. Люциану достаточно было все подготовить и бросить женские семена в колодец, чтобы обеззаразить воду, после чего дать отдельную порцию этих семян пострадавшим, чтобы излечить их. «Девушку предоставь мне!» Абрам самоуверенно ухмыльнулся. «Я заболтаю одну из тех, кто встретил нас по прибытии». Люциан возражать не стал. «Неважно, кого выбирать, лишь бы это была женщина». По пути к дому они с Абрамом, как назло, не встретили ни одной девушки, к которой могли бы обратиться. Но зато поймали хозяйку, женщину лет 50, которая пропустила их визит. Абрам представился и наскоро объяснил сложившуюся ситуацию. Дама ужаснулась от того, что у нее просили кровь, но милый светловолосый юноша с обезоруживающей улыбкой заверил, что ей ничего не угрожает, а они в этом деле мастера. «Без вашей помощи мы не справимся, а для пострадавших мужчин вы навек станете героиней, что спасла их от смерти!» Душещипательно вещал Абрам, провожая даму в одну из комнат. Люциан тем временем копошился в поясном мешочке, чтобы подготовиться к забору крови. Абрам усадил хозяйку за стол и помог подвернуть рукав, не переставая лить мед в ее уши, чтобы она успокоилась. «Я так рада, что нас есть кому защищать!» Женщина едва ли не всплакнула, когда подставила Люциану обнаженное предплечье. «После исчезновения клана Ночи мы остались совсем одни». «А как же и реликты?» — поинтересовался владыка Луны, прокалывая ее руку. Женщина ойкнула, а после ответила. «Ой, помогают, но они слабее, им порой тяжело работать на две территории. В безымянных землях отродясь не было заклинателей. Тамошняя перестройка идет вот уже сотню лет, и реликтам сложно одновременно контролировать родные земли и темные глубины. Счастье, что они вообще захаживают к нам». Люциан нахмурился. Не то чтобы клан Луны вообще не посещал темные глубины, но гораздо реже, чем реликты, и практически не забирался вглубь. Он даже не знал, что эти территории так запущены. Реликты не жаловались, а у него не было времени спрашивать. Люциан почувствовал вину за свою халатность. То, что темные глубины не были подвластны территории других кланов, не значило, что заклинатели должны забывать о них. Здесь по-прежнему жили люди, существовали города, и эти земли нуждались в защите. «Спасибо, на этом все». Владыка улыбнулся и перевязал женщине руку. Он собрал кровь в две небольшие колбочки, которых должно хватить. «Подготовь семена для пострадавших, а я займусь водой в колодцах». Люц протянул Абраму колбу. Тот кивнул и обратился к сидящей на стуле женщине. «Могу я воспользоваться вашей кухней?» «Да, конечно, все что угодно. Может быть, заклинатели голодны?» «Кушаний у меня немного, но насытиться хватит». Люциан покачал головой. «Сперва позаботимся о больных, а после о себе». Он бросил взгляд на Абрама. «Идем». Кухня оказалась небольшой и тесной. Они толкались, но работали спешно. Люциан помог отыскать все необходимое и поделился чистой водой, которая у него была с собой. «Закончи здесь», — сказал он, — «а я пойду к колодцам. Когда зелье остынет, опоим мужчину в соседних покоях, а затем обойди остальных пострадавших. Я найду тебя позже». Абрам кивнул, принимая приказ. «Марион не станет помогать?» — напоследок спросил он. «Это не его бремя». Сухо отозвался Люциан. Затем уточнил, где искать другие колодцы, и покинул дом. Шаг у него был быстрым, хотя он не использовал аджа, потому что слишком вымотался за последние дни, посещение нужных мест заняло не больше часа. Смешав чистую воду с кровью женщины и добавив семена, он вылил треть колбы в колодец. Люциан ушел не сразу. Сначала понаблюдал за процессом подавления одного растения другим, и когда удостоверился, что семя женской любви действительно уничтожает мужское, направился ко второму колодцу, а затем и к третьему. «Через пару часов стоит еще раз проверить воду. Да и завтра тоже». Владыка Луны нашел Абрама по энергетическому следу. Забрал у него часть лекарства, попросил для себя сопровождающую и направился к оставшимся больным. К вечеру опоенные мужчины начали приходить в себя. Радость захлестнула женщин, и на заклинателей посыпался град благодарностей. Люциан и Абрам облегченно выдохнули, когда им сказали, что людям становится лучше. «Мы очень рады», — отвечал Люций на каждую благодарность. «Завтра я зайду и проведаю больного еще раз». Они закончили к ночи и сразу отправились в столовую на постоялый двор, куда их сопроводили девушки, которых они встретили по приезде в Дзиндзу. Милые особы сообщили, что из-за болезни мужчин постоялый двор, который сможет должным образом принять гостей, был только один. Там кормили вкусно, хорошо обслуживали, но места было мало. Оттого и свободных комнат нашлось лишь две — трехместная и двухместная. «Господин Найт сказал, что вы будете ночевать с ним», — обратилась одна из девушек к Люциану, который только что присел за стол. «А ваши покои?» — она посмотрела на Абрама. «Примут двух других заклинателей, которые должны вот-вот прибыть». «Не останешься со мной, пока Эриаса и Сетха нет?» Абрам глянул на Люциана. «Все в порядке. У меня нет причин избегать Мариона. И хождение из комнаты в комнату ни к чему. Если он пожелал делить со мной помещение, значит, он не против моей компании». Люциан улыбнулся девушкам. «Спасибо, что проводили и все объяснили». Селянки поклонились и удалились, чтобы не беспокоить достопочтенных заклинателей. Абрам с Люцианом остались одни. В столовой было так пусто, потому что половина деревни слегла с болезнью, а другая занималась их лечением. Казалось, юноши пришли на поминки к человеку, которого никто не любил. «Не переживай», — сказал Абрам, заметив, как омрачилось лицо Люциана. «Уверен, завтра людям станет легче, а через несколько дней они и вовсе встанут на ноги. Прорастать семена еще не начали. Все должно закончиться хорошо. Мы вовремя приехали». Он причмокнул. «Лучше скажи, почему Марион не пришел есть? Ты его не звал?» Люциан повел плечом. «Я не видел его с момента приезда. Вероятно, он поел до того, как мы вернулись». Абрам прищурился. «Тебя совсем не заботит его поведение?» «Это его решение. Он имеет право выбирать, помогать ему или нет, быть рядом или нет. В любом случае, это на его совести». «Которой у него нет», — хмыкнул Абрам. Люциан молча продолжал есть, не желая мусолить эту тему. Хозяйка двора, чтобы накормить и отблагодарить заклинателей, расстаралась на славу. Ужин выдался хоть и небогатым, но очень вкусным. Абрам наелся лапши, упился вином, а после купания завалился спать. Прежде чем отправиться в свои покои, Люциан еще раз проверил колодцы и немного прогулялся по деревне. Когда он, наконец, вернулся в дом, Марион уже путешествовал по миру грез. Скинув верхние одежды, бессмертный укутался в одеяло и мирно посапывал, напоминая святейшее существо. Люциан недоуменно посмотрел на него. «Когда спит, кажется таким невинным». Мариона можно было принять за подростка. Так и не скажешь, что этому человеку уже за сотню лет. Люциан даже не заметил, в какой момент подошел к кровати и присел на корточки, чтобы рассмотреть чужое лицо. «Ты так похож на Кая. Ты его сын? Может быть, реинкарнация? В таком случае, когда ты успел пожить в клане ночи? Или просто помнишь моменты из прошлой жизни?» Люциан не знал, что думать. Марион был загадкой, которую он хотел и не хотел разгадывать. Владыка Луны мог бы спросить у Бессмертного о своих снах, но отчего-то не делал этого. Люциан вздохнул, глядя на мирное выражение чужого лица. Рука сама по себе потянулась, чтобы убрать с его лба белоснежную прядь. Но он вовремя одернул себя. Нахмурившись, владыка Луны выпрямился и отошел к своей кровати.